Совершенство сердца приобретается не столько удалением от людей, сколько добродетелью терпения. Если терпение будет твердо укреплено, то может сохранить нас мирными, даже и с ненавидящими мир. Если же не будет оно приобретено, то постоянно будем в несогласии даже и с совершенными и лучшими нас. Если хотим получить ту высшую божественную награду, о которой говорится «блажени чистые сердцем, яко те и Бога узрят», то не только в наших действиях надобно подавлять гнев, но с корнем должен быть извергнут он и из сокровенности души. Потому ищущим совершенства недостаточно не гневаться на человека. Ибо помним, что когда мы пребывали в пустыне, то сердились на пищу и трость, когда не нравилась толстота или тонкость ее. Также на ножик, когда иступленным лезвием не скоро перерезывал. Тоже на кремень, если не скоро вылетала искра огня из него, когда мы спешили к чтению. Вспышка негодования простиралась до того, что возмущение духа не иначе мы могли подавить и успокоить, как произнести проклятие на бесчувственные вещи, или, по крайней мере, на дьявола. Нам нечего бояться внешнего неприятеля. Враг в нас самих скрывается. У нас ежедневно происходит внутренняя война. По одержании победы над ней все внешнее сделается слабым, и с воином Христовым все помирится и покорится ему. Мы не будем иметь такого неприятеля, которого бы надобно было бояться вне нас, если внутреннее в нас будет побеждено и покорено духу. Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятнейшую Богу жертву и достойную обитель святости в сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Самое главное для монаха, подвязающегося в этой внутренней брани, судить себя, а не других. Монах подвергается той же вине и порокам, за которые вздумал бы осуждать других. Следовательно, всякому должно судить только себя самого, осмотрительно, осторожно наблюдать за собою во всем, а не расследовать жизнь и поведение других. Ключом к стяжанию других добродетелей является целомудрие, которое должно быть как душевным, так и телесным. Мы должны ревностнее подвязаться не только в воздержании тела, но и в сокрушении сердца с частыми молитвенными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую вавилонский царь постоянно разжигает возбуждением плотской похоти, угасить росою Святаго Духа, нисходящую в наши сердца. Возможно еще приобресть непорочность без дара знания, но знание духовного невозможно приобресть без чистоты целомудрия. 8 из 12 книг постановлений посвящены описанию 8 главных пороков и борьбы, которую монах должен вести с ними. Эти 8 суть – чревоугодие, блуд, корыстолюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Эти главы весьма практические и содержат в себе многочисленные поучительные примеры из опыта пустынных отцов. Один запоминающийся пример из них, иллюстрирующий грех тщеславия, может быть взят за уместное предостережение против так присущей сегодняшним кандидатам в монахи тенденции к духовной фальши и позированию, основанной на элементарном самолюбии и праздности. Когда я жил в пустыне скитской, помню одного старца, который, идя в келью одного брата для посещения, когда приблизился к двери и услышал, что он внутри что-то говорит. Немного приостановился, желая узнать, что он читает из Священного Писания. Или, как было в обычае, за работу по памяти прочитывает. Когда благочестивый испытатель, ближе приложив ухо, точнее услышал, то узнал, что он духом тщеславия так был обольщен, что представлял, будто он в церкви предлагает народу увещевательную проповедь. Когда старец, продолжая стоять, услышал, что он кончил поучение, и, переменив должность, как диакон, делает отпуст оглашенным, тогда толкнул в дверь. Брат, встретив старца с обычной почтительностью и вводя его, уязвляемый совестью за свои мечты, спросил, давно ли он пришел. Долго стоя у двери, не понес ли неприятности? Старец, шутя, ласково отвечал, «Я пришел, когда ты делал отпуст оглашенным». Фантазии желающих в XX веке принимать монашество недалеко ушли от этого классического примера. В отношении главного порока или страсти, гордости, преподобный Кассиан, как всегда, приземлен и практичен, и наибольшую часть этой книги он тратит на описание низшей или плотской разновидности гордости, являющейся одной из наиболее общих ловушек для новоначальных, как древних, так и современных. Это плотская гордость, когда при холодном, худо положенном начале отречения от мира поселится в душе монаха, не дозволяя ему от прежней мирской надменности прийти к смирению Христову. Сначала делает его непокорным и упрямым, потом не дозволяет быть кротким и ласковым, также не допускает быть равным с братьями и общительным. Не позволяет по заповеди Бога и Спасителя нашего оставить все имущество в нищете. Он не хочет понести бремя монастырской жизни, не принимает наставлений какого-либо старца. Ибо кем возобладает страсть гордости, тот не только не считает достойным соблюдать какое-либо правило подчинения или послушания, но и самое учение о совершенстве – не допускает до своих ушей, и в сердце его растет такое отвращение к духовному слову, что когда бы и случилось такое собеседование, взор его не может стоять на одном месте, но исступленный взгляд обращается туда и сюда, глаза обыкновенно устремляются в другую сторону, вкось. Так что пока продолжается духовное собеседование, ему думается, что он сидит на ползающих червях или острых спицах, и что простое собеседование не высказало бы к назиданию слушающих. Гордый думает, что это сказано в поношение ему. И во все время, в которое происходит рассуждение о духовной жизни, он, занятый своими подозрениями, ловит, перенимает не то, что надобно бы принять к своему преуспеянию, но озабоченным умом изыскивает причины, почему то или другое сказано, или с тайным смущением сердца придумывает, что можно бы возразить им, так что из спасительного исследования совершенно ничего не может получить или в чем-нибудь исправиться. Как пример этого низшего вида гордости. Я слышал в этой только стране, что странно и стыдно рассказывать, что один из младших, когда Авва его стал выговаривать, для чего он стал оставлять смирение, которое по отречению от мира так мало времени сохранял и надмевается дьявольскую гордостью, с крайним высокомерием ответил: «Уже ли я для того на время смирялся, чтобы всегда быть подчиненным?» При этом его столь дерзком преступном ответе старец так изумился, что всякая речь его прервалась, как будто он принял эти произнесенные слова от самого Люцифера. Цель всей этой монашеской брани и подвига, который так конкретно описывает преподобный Кассиан, возвысить ум человека к вечному и неподверженному изменениям и приуготовить его к блаженству в Царстве Небесном. Дело монашеского звания есть не иное что, как созерцание божественной и превосходящей все чистоты. Мы никак не можем прозреть удовольствие настоящей пищи, если ум, предавшись божественному созерцанию, не будет услаждаться больше любовью добродетелей и красотою небесных предметов. И таким образом всякий будет презирать все настоящее, как скоро приходящее, когда непрерывно будет устремлять взор ума к непоколебимому и вечному, еще будучи в теле, будет созерцать блаженство будущей жизни. Новоначальный, который позволяет земному или своим собственным страстям уводить себя от небесного, неизменно запутывается в земных вещах и погибает. И предостережение против этого преподобного Кассиана вполне приложимо и сегодня. Ибо ум празднолюбца не умеет ни о чем другом думать, как только о пище и чреве, до тех пор, пока, сведший дружбу с каким-нибудь человеком или женщиной, расслабленными одинаковую холодностью, обязывается делами их и нуждами, и таким образом мало-помалу запутывается во вредных занятиях, как бы стесняется змеиными извилинами. Потом уже никогда не в состоянии будет развязаться для достижения совершенства прежнего обета монашеского. Поэтому преподобный Кассиан предлагает вдохновляющее слово в поддержку тем, кто желает придерживаться монашеской жизни, пока не достигнет ее цели. «Знай, что ты в числе немногих избранных, и, смотря на примеры холодность многих, не охладевай, но живи так, как живут немногие, дабы с этими немногими удостоиться тебе Царствия Небесного». В основании всего этого монашеского подвига лежит смирение и страх Божий, без которых все аскетические труды тщетны и бессмысленны. Если хотим здание наше довести до верха, так чтобы оно было совершенно и угодно Богу, то поспешим положить основание его не по воле нашей страсти, а по точному евангельскому учению. Это основание не может быть иное, как страх Божий и смирение, которое происходит от кротости и простоты сердца. Смирение же нельзя приобрести без наготы. Без нее никак невозможно приобрести ни готовности к повиновению, ни силы терпения, ни спокойствия кротости, ни совершенства любви, без которых сердце наше вовсе не может быть жилищем Святого Духа. Именно нужно, чтобы сначала с искренним расположением сердца мы изъявляли нашим братьям истинное смирение, заботясь, чтобы ни в чем не обидеть или не оскорбить, чего мы никак не возможем исполнить, если из любви ко Христу не будет утверждено в нас истинное самоотвержение, которое состоит в оставлении всего имущества и нестяжательности. Потом, если не будет воспринято иго послушания и подчинения с простым сердцем, без всякого притворства, так чтобы кроме приказания Аввы вовсе не жила в нас никакая своя воля. Это может исполнить только тот, кто считает себя не только мертвым для этого мира, но и неразумным, глупым. Все, что прикажут ему старцы, будет исполнять без всякого исследования, считая это священным и возвещенным от Бога. И, наконец, подвижник должен вполне отдавать себе отчет в том, что достижение его цели то есть победа над страстями и спасение души, приходит не от собственных его усилий, как таковых, а от благодати Божией. Невозможно кому-либо совершенно очиститься от плотских пороков, если не сознает, что весь труд и старание его не могут быть достаточны для достижения такого совершенства. И если не убедится, будучи научен не столько наставлением преподающего, сколько расположением, усилием и опытом собственным, что достигнет его не иначе, как по милосердию и при помощи Божией. Достижение совершенства есть дело не желающего, не подвязающегося, но милующего Бога, который вовсе не в воздаянии за заслугу наших трудов или подвижничества делает нас победителями пороков. Ибо действие всякого добра происходит от благодати Бога, который такую долговечность блаженства и безмерную славу с великою щедростью даровал нам за слабое усердие и за краткий малый подвиг наш. И завершают книгу постановлений следующие слова. Будем сознавать, что мы сами по себе, без помощи благодати Божией, ничего не можем сделать, что относится к совершению добродетелей. И поистине будем уверены, что и то самое, что мы удостоились уразуметь, есть дар Божий. Из всего краткого обозрения учения, содержащегося в постановлениях, можно увидеть, что монашеская жизнь в Галлии V-VI веков имела под собой твердое основание. Учение преподобного Кассиана не для праздных мечтателей или тех, кто стремится убежать от мирских обязанностей. По своему трезвому приземленному тону и настойчивому призыву к деланию, аскетическому подвигу, познанию и преодолению своих страстей, оно является скорее руководством для серьезных, энергичных и решительных воинов Христовых, ищущих больших, а не меньших подвигов, чем те, которые христианин находит в нормальной мирской жизни. Постановления, пожалуй, больше всего задавали тон монашеской жизни этого периода. Сам святитель Григорий Турский, когда ему случилось давать духовное наставление затворнику, жившему в пределах его епархии, послал ему книги с житиями отцов и уставами монахов, чтобы он мог узнать, каковыми надлежит быть затворником и с какой рассудительностью следует держаться монахом. Когда он прочитал и перечитал их, то не только изгнал из ума дурные помыслы, которые прежде имел, но более того, это настолько развило его познание, что он удивлял нас легкостью, с какой беседовал о сих предметах. Эти же две книги, как мы увидим ниже, взял с собой и преподобный Роман, когда уходил для отшельнической жизни в Юрские горы. Но и помимо своего непосредственного влияния на стремящихся к монашеству, можно видеть, как постановления четко отразились в учении последующих преподобных отцов Галлии.